Глава 7. Никаких «если», никаких «нет». Лорен проснулась от того, что ей прямо в лицо светило озорное весеннее солнце, а с открытого балкона в комнату проникала полуденная духота. Она перевернулась на другой бок и, нехотя открыв глаза, подумала, что если так пойдет дальше, то к июню Нью-Йорк будет напоминать огромную, забитую под завязку людьми парную, а не город со сравнительно приятным океаническим климатом. Она тяжело вздохнула и поморщилась, ощущая неприятную сухость во рту. Желание менять горизонтальное положение на какое-либо другое отсутствовало напрочь, но организм не принимал никаких возражений и настойчиво требовал посетить уборную. Лорен, как сомнамбула, поплелась в ванную и мысленно послала Дэнни 1000 благодарностей. Она точно знала, не все гостевые спальни были оснащены собственным туалетом и душем, и сейчас радовалась, что ее поселили именно в этой комнате. «Мда, поле битвы и земля», – покончив с насущными делами, проговорила Лорен и задумчиво оглядела раскинувшийся перед ней беспорядок. Скомканные простыни, сброшенные на пол подушки, остатки ее белья и мятое платье, несколько пустых упаковок от презервативов. Если бы это было местом преступления, то улики не заставили бы себя долго искать. «Мог бы прибрать за собой», – проворчала она, но мысленно поставила Мэтту жирный плюс за то, что хотя бы ее избавил от уборки использованного содержимого тех самых упаковок. Одеваться, равно как и покидать свою спальню, Лорен не хотелось. Поэтому, подцепив пальцами подушку, она бросила ее на кровать. Удобно устроившись, Лорен посмотрела на циферблат маленьких наручных часов, которые вчера даже снять не успела, и подумала, что ничего удивительного в том, что она проснулась одна, нет. Вездесущее яркое солнце подсказывало, что уже далеко не утро. Но 12 дня – это неожиданно. Она сладко потянулась и прикрыла глаза. Размышлять сейчас о неразумности своего поведения желаний не было. Чуть позже, когда воспоминания немного побледнеют, а ощущение приятной ломоты в теле сойдет на нет, Лорен обязательно займется восстановлением пошатнувшихся нравственных ориентиров и даже посыплет голову пеплом, искренне раскаиваясь в том, что подвела друзей. Вряд ли после всего произошедшего ей удастся довести задуманное до конца. И как эта ночь аукнется Дэнни, Лорен представляла весьма смутно. Мэтт может в жестокой форме запретить жениться на девушке не из их круга, мотивируя свое решение полнейшей распущенностью таких особ, и тогда прощай, большая дружная семья. А может, наоборот, раскаяться и попытаться загладить свою вину, согласившись с выбором брата, если, конечно, девушка будет отличаться от Лорен. Мэтта она знала плохо, и какой вариант он выберет, не имела представления. Но что она знала точно? Спать с невестой брата нехорошо. Очень нехорошо. «Ох, ну и ввязалась ты в авантюру, подружка!» Вздохнув, вслух произнесла Лорен, а потом цокнула, прогоняя мысли, которым не хотела предаваться сейчас. Сейчас она собиралась насладиться воспоминаниями и воскресить в памяти прошедшую ночь. Жаркие ласки, сладкие поцелуи и сет из 3 восхитительных оргазмов. Руки сами легли на грудь. Лорен чуть сжала ее и, нежно погладив соски, спустилась сначала к животу, затем ниже, туда, где вчера был Мэтт. Она легкими, почти невесомыми движениями касалась клитора, ощущая, как кровь начинает быстрее бежать по венам, как тлеющие угольки желания заново разгораются, наполняя все тело жаром. «Лорен, неужели тебе настолько мало одного мужчины, что приходится дорабатывать руками?» Мэтт насмешливо покачал головой и приблизился к кровати. «Но ты продолжай. Мне нравится смотреть». Лорен замерла, готовая провалиться под землю. Что ее застанут за таким интимным занятием, она и представить не могла. Ей даже смотреть на себя в зеркало было не нужно. Она чувствовала, как предательски вспыхнули щеки, а затем краска стыда распространилась по всему телу. Благо еще, что загар хоть немного спасал от тотальной схожести по цветовой гамме с вареным крабом. «А что это за румянец?» – не унимался Мэтт. «Смущаешься? Лорен, только не говори, что никогда не удовлетворяла себя при мужчине. Тебе ли не знать, как это возбуждает?» Лорен натянула по самую шею лежавшее рядом тонкое одеяло, села в постель и, схватив подушку, швырнула ее в улыбавшегося Мэтта. «Убирайся! Какого черта ты без стука вошел в мою спальню? Лучшая защита – это нападение», и Лорен решила воспользоваться этой философской мудростью. Лучше она будет злиться, чем сгорать под насмешливым взглядом серых глаз. Тем более, что Мэтт жутко раздражал, как своим прекрасным настроением, будто канарейку проглотил, так и внешним видом. По нему и не скажешь, что они провели бурную бессонную ночь. Мэтт засмеялся и, отбросив в сторону пойманную подушку, сказал: «Это мой дом, и заходить я могу куда угодно». «А в Бостоне что, хорошим манерам не учат?» «Кто бы говорил о манерах?» «Зачем пришел?» – огрызнулась она. «Хотел пригласить тебя на прогулку, но твой выбор досуга мне нравится куда больше». Лорен потрясенно наблюдала, как Мэтт по-хозяйски бросил на кровать презервативы, затем быстро стянул футболку и, расстегнув ремень, начал снимать джинсы. И почему она пребывала в полной уверенности, что произошедшее ночью не повторится? Почему думала, что он с позором вышвырнет из особняка распутную невесту брата? Ответа у нее не было. Но с каждым скинутым предметом одежды Лорен убеждалась, что Мэтт пока не планировал извещать Денни о их совместном грехопадении. «Что ты делаешь?» – пискнула она, когда Мэтт, раздевшись, лег с ней рядом. «Лорен, прекрати строить из себя скромницу. Тебе не идет». Он неспешно потянул за скрывавшее женское тело одеяло, но, наткнувшись на сопротивление, рванул его и, отбросив на пол, притянул Лорен к себе. «Уходи! Я не хочу!» – протестовала она, отталкивая Мэтта от себя. «Хочешь, Лорен, хочешь!» Он целовал ее шею и ключицы, а руки, прочертив витиеватый узор на соблазнительной груди, спустились туда, где еще несколько минут назад были ее пальцы. Она из принципа не желала уступать, поэтому плотно сжала ноги. «Не надо, Лорен!» Мэтт сказал это тоном, не терпящим возражений, и она, мысленно обругав себя за слабость, позволила ему эту ласку. Его прикосновения были томными, медленными и горячими, совершенно не похожими на ее собственные. Лорен шумно вздохнула, признавая очередное поражение, и положила руку на гладкую грудь Мэтта. Он в ответ накрыл ее ладонь своей и, чуть сжав, медленно провел вниз, через дорожку темных волос, к паху, пока ее пальцы под его чутким руководством не обхватили напряженный член и не начали скользить вверх-вниз по всей длине. Лорен давно не была девственницей, но такое открытое проявление чувственности было для нее в новинку. Это возбуждало, но и отрезвляло. Связанных мыслей в голове осталась ровно одна, и она попыталась сформулировать ее более-менее четко. «Я же собираюсь замуж за твоего брата», — еле сдерживая стон, тихо проговорила она. Мэтт резко перевернулся и подмял ее под себя. «Уже нет, Лорен, уже нет». От такой непоколебимой уверенности в их с Денни разрыве она разозлилась. Хотя, положа руку на сердце, такой исход был самым вероятным, да и, наверное, благоприятным, и тем не менее интонация, с которой преподносил это Мэтт, жутко бесила. И не придумав ничего лучше, Лорен решила изобразить из себя мученицу, насилуемую жестоким варваром. Она зажмурилась, плотно сжала рот и отвернулась в сторону. Мэтт рассмеялся в голос, когда снова и снова не смог поймать ее губы и избрал иную, более изощренную тактику. Он удобнее устроился между ее ног и начал тереться, вводить членом, надавливая на самые чувствительные места, точно зная, что Лорен будет приятна, такая ласка. Она же, из последних сил стараясь сохранить внешнюю невозмутимость, чувствовала: еще несколько секунд, и наступит оргазм, а еще, что как бы не хотела обратного, ее тело готово и желает принять его. Поэтому, когда Мэтт, всего на мгновение замешкавшись, резко вошел в нее, Лорен инстинктивно выгнулась ему навстречу. В этот раз, в отличие от ночной схватки, он брал ее медленно и размеренно, смакуя каждый момент, постепенно удовлетворяя их чувственный голод. Он то полностью погружался в тугую теплоту ее тела, то выходил на всю длину, осыпал мелкими поцелуями шею и шептал прямо в ушко, как хочет ее, как Лорен нужна ему, и о том, как им будет хорошо, если они начнут делать это вместе. Его слова возбуждали, сводили с ума и дарили обманчивое чувство собственной исключительности. Через несколько минут Лорен забыла о своем желании не поддаваться его напору и сама набросилась на Мэтта. Она с жадностью ловила его губы, покрывала плечи и шею горячими поцелуями, впивалась ногтями в загорелую спину и насаживалась на жесткий член. Он остановился и, поцеловав Лорен так чувственно и глубоко, будто прощался, рывком поменял позу, усаживая ее сверху. Если она желала взять инициативу на себя, то Мэтт со всей щедростью уступил ей право вести. Лорен любила быть снизу. Наверное, тот самый древний инстинкт подчинения сильному мужчине жил в ней, и искоренить его полностью даже в современном мире не представлялось возможным. Но и главное, ей нравилось быть. Лорен давно и очень хорошо изучила собственное тело и точно знала, как двигаться, чтобы было хорошо. Да и Мэтт, хоть и остался лишенным доступа к ее губам, без остановки расточал умелые ласки остальному телу. Лорен активно двигала бедрами, то ускоряя, то замедляя темп, наращивая давление, пока ощущение внутри не стало похоже на пульсирующий, богатый нервными окончаниями и готовый вот-вот взорваться клубок. Она последний раз дернулась и, вскрикнув, в изнеможении рухнула на грудь любовника. Мэтт тут же опрокинул ее на спину, сделал несколько сильных толчков и, прорычав в рыжие волосы что-то неразборчивое, удовлетворенно упал на нее. Всего на мгновение Лорен ощутила всю тяжесть поджарого мужского тела, затем он резко скатился с нее и сыто прикрыл глаза. Следующие несколько дней прошли для Лорен под эгидой Мэттью Рейнольдса. Правда, ни покровительством, ни тем более защитой назвать это язык не поворачивался. Подчинение – именно то слово, которым про себя Лорен охарактеризовала сложившиеся между ними взаимоотношения. Нет, конечно, она не стала безвольной рабыней, ублажавшей капризного господина по первому взмаху руки, но и полностью свободной себя тоже не чувствовала. Ее нет, которая сделанным равнодушием Лорен бросала на любую просьбу или предложение Мэтта, он не воспринимал в принципе. И неважно, что это было – приглашение на прогулку или обед, совместное времяпрепровождение на пляже или секс. На все Лорен отвечала отказом, хотя в глубине души, где-то очень глубоко, получала удовольствие от его компании. Обычно это было тогда, когда Мэтт не вел себя как самоуверенный заносчивый осел, но, как оказалось, это его естественное состояние, или же это она на него так действовала. Лорен не знала, как он вел себя с другими женщинами. Возможно, кого-то он осыпал комплиментами, заваливал цветами, красиво ухаживал и покорно ждал, когда желанная девушка скажет свое сакраментальное «да», даст недвусмысленно понять, что готова перейти на новый уровень отношений и лечь с ним в постель. Но она-то была лишена всех этих привилегий, Да и в сложившейся ситуации глупо было бы ждать от Мэтта проявлений галантности. Вроде бы все это было ясным, как день. Но проглатывать и не давиться таким циничным, даже потребительским отношением к себе, было сложно. Когда Лорен соглашалась на перевоплощение в недалекую девицу с весьма размытыми представлениями о верности, она не думала, что действительно ей станет. На это она не подписывалась, поэтому с чистой совестью собиралась бежать из Хэмптонса в свою привычную, вполне размеренную жизнь. Но когда заикнулась о возвращении в город, то столкнулась с непробиваемым и жестким «нет». Мэтт безапелляционно заявил, что у Дэнни сейчас очень важный период в жизни, старт в будущее, и ему не стоит отвлекаться по мелочам. Мелочи – это, конечно же, она, Лорен, и она должна понимать, как для него важно спокойно закончить учебу, если, конечно, не является законченной эгоисткой. Мэтт единолично решил, что они дождутся возвращения Дэнни здесь, в Хэмптонсе, а Лорен оставалось либо согласиться с его доводами, либо рассказать правду. Второй вариант она отмела сразу. С жизнью расставаться во цвете лет не хотелось, поэтому она, скрипя зубами, осталась. Что, собственно, она еще могла потерять? Свобода? Возможность распоряжаться жизнью? Власть над своим телом? Все это ей уже не принадлежало. А сердце? Нет, оно уж точно не достанется мужчине, который относится к ней как к вещи. С полной уверенностью в стойкости своих бастионов она расслабилась и поплыла по течению. Только тогда, когда ее терпение готово было лопнуть, как перекачанный воздушный шар, Лорен вспоминала их разговор и пеняла себе за трусость. А лопнуть ему было из-за чего. Мэтт часто оскорблял ее. Неявно или намеренно, скорее неосознанно. Просто потому, что считал не шибко умной, легко доступной и абсолютно беспринципной девицей, которая вскружила голову его брату Простофиле. Именно такой, какой она поначалу старалась выглядеть. А то, что Лорен перестала через слово нести чушь, уже не шло в расчет. Иногда ей казалось, что если даже она заговорит с ним на латыни или расскажет, кто на самом деле, Мэтт просто не поверит и по привычке наградит насмешливо снисходительным взглядом с легкой примесью презрения. И если раньше Лорен могла спокойно отмахнуться от такого отношения, то сейчас чувствовала обиду, но она старалась не показывать, как его слова задевают ее. Наоборот, постоянно язвила, сыпала в Мэтта остротами и без устали твердила, что не выносит его. И последнее вызывало у него прилив безудержного смеха. На фоне их насыщенной сексуальной жизни звучало совершенно неправдоподобно. Ночи они перестали использовать для сна. Да и днем, от внимания определенного характера, Лорен не могла ни спрятаться, ни отказаться. Ее «нет» Мэтт называл самым ненадежным в мире. Ее стеснение, когда раздевал и брал прямо на пляже, игрой и ложной скромностью. Ее приказы убираться к чертовой матери забавными и возбуждающими. И самое главное, Лорен хотела Мэтта, вопреки всему. Ее тело раз за разом покорялось его желанию и жаждало все новых удовольствий. И никакие последующие заверения в испепеляющей ненависти не выглядели убедительными, зато стали сильно раздражать. И Лорен радовала эта маленькая месть. Она чувствовала, что Мэтт ждет признания от нее. Не в любви, конечно, но в страсти. Он хотел, чтобы она не отталкивала его, чтобы ждала встреч и сама просила взять ее. Но Лорен упрямилась и со стервенением защищала последний оплот своего «я». Каждый день и каждую ночь она убеждала себя, что все это происходит с другой девушкой, с Лорен Вудс, а она здесь абсолютно ни при чем. Она боялась, что если перестанет разделять двух живущих в ней Лорен, то навсегда потеряет себя и после того, как эта комедия закончится, уже не сможет стать прежней. Лорен открыла глаза и бросила взгляд на балкон. Сумрачно. Только-только начинал заниматься рассвет. Она осторожно, боясь разбудить лежащего рядом мужчину, села в постели. Мэтт спал безмятежным сном младенца. Подушка отброшена куда-то в сторону, одна рука подогнута под голову, другая по-хозяйски лежала на ее бедре. Она улыбнулась. Мэтт во сне оказался очень молодым, спокойным и даже нежным. А еще он был красив. Красив той самой мужской, чуть рисковатой красотой. Поскольку ко сну он предпочитал отходить, в чем мать родила, и никакие покровы вроде одеяла не использовал, то Лорен без каких-либо дополнительных усилий со своей стороны полюбовалась широкими плечами, длинными ногами и упругими ягодицами. С такими мужчинами, как Мэтт, женщины чувствуют себя маленькими, хрупкими, надежно укрытыми ото всех бед. И это приятно. Такие на подсознательном уровне ассоциируются с защитником. Но не в их случае. Потому что на нее Мэтт непрерывно нападал, а она неизменно отбивалась. Отбивалась из последних сил. Лорен подавила желание дотронуться до его губ, провести пальцами по темным бровям и прижаться к сильному телу. Ну вот, всего несколько ночей, а я уже привыкла просыпаться с ним. Она нахмурилась от своих мыслей, аккуратно убрала его руку и бесшумно поднялась. Накинув на голое тело легкое платье, со вчерашнего вечера валявшееся на полу, Лорен вышла. Серое небо низко висело над головой, а в воздухе витал отчетливый запах дождя. Сладкий и чистый. Только весной, только в мае. Он пах яркими цветами, свежей травой и острым ароматом находящегося рядом океана. Она медленно брела к пляжу, наслаждаясь каждым мгновением зарождающегося утра. Лорен обожала воду, тихий и нежный шелест волн, набегавших на песчаный берег, настраивал на романтический лад. А жесткий, ревущий, налетавший на беззащитный оплот земли, навевал ассоциации с трагической любовью и заставлял сердце колотиться сильнее от страха и предвкушения. Лорен спустила бретельки с плеч, позволяя платью упасть к ногам, и шагнула в мягкие объятия величественного океана. Вода парила. Невооруженным глазом можно было заметить, как легкая, практически бесцветная дымка поднималась к небу, создавая впечатление теплой, как подогретое какао, воды. Но это было не так. Лорен поежилась от озноба, прошедшего по телу легкой рябью, и окунулась, чтобы сразу привыкнуть к температуре. Она прекрасно плавала, воспринимала воду как свою вторую стихию, и это ее умение было единственным, что искренне восхищало Мэтта. Он и сам был отменным пловцом, но Лорен не уступала и часто выигрывала в их импровизированных схватках. Она опустилась по плечи в воду и задумалась о последних событиях. Мэтт развлекался. Как он сам сказал, его пребывание в Нью-Йорке должно было ограничиться парой-тройкой дней, а потом заслуженный отдых на островах. Но поскольку он вынужден находиться в Хэмптонсе с Лорен, то собирался оттянуться по полной. Что, в принципе, и делал. А она запуталась. Окончательно и бесповоротно. Сколько бы она ни убеждала себя, что все происходящее к ней самой не имеет отношения, правда была такова. Все, что было между ней и Мэттом, было именно между ними. Никакой Лорен Вудс в их постели, и не только в ней, не было. А вот чего добивался Мэтт, продолжая спать с ней, Лорен могла только догадываться. Скорее всего, предполагалось, что она сама бросит Дэнни, исчезнет из жизни семьи Рейнольдс. Может, даже влюбится в самого Мэтта и оставит брата в покое. Ну а Лорен преследовала абсолютно противоположные цели. Ей нужно было, чтобы Мэтт умолял брата одуматься и оставить в прошлом женитьбу на Лорен, чтобы пообещал действительно дать ему право выбора и присмотреться к его избраннице, если она будет действительно адекватной, а семья, положение в обществе – это же мелочи. Все это наводило мысли о замкнутом круге. А еще ее волновал вопрос, расскажет ли Мэтт об их близости. Шестое чувство подсказывало, что да. И если не удастся нейтрализовать ее более лояльным способом, он использует этот. Она так сильно погрузилась в размышления, что не обратила внимания на легкий всплеск воды, пока мужские руки не легли ей на живот, а знакомый шепот не обжег теплым дыханием уха. «Купаешься одна? Голая? Не боишься? Или наоборот, напрашиваешься?» Лорен замерла. Мэтт обнимал ее за талию и крепко прижимался сзади. Он желал ее снова, а она хотела отдаться ему, довериться и просто плыть по течению, без оглядки на Дэнни, Кейси и весь разыгранный фарс. Но Мэтт не менял к ней отношения и каждым словом, словно пощечиной, спускал с небес на землю. Лорен нехотя убрала его руки и отстранилась. «Ни на что я не напрашиваюсь. Просто хотела побыть подальше от тебя», — едко ответила она. «А ночью хотела быть ближе», — спокойно отозвался он. Она пожала плечами. Лорен избрала для общения с Мэттом хорошую тактику. Тактику непричастности. И та до сих пор приносила свои плоды. Она искусно делала вид, что все происходящее между ними – исключительно его вина. И с каждым днем, как ей казалось, Мэтта бесила это все больше и больше. Особенно, когда Лорен вспоминала Дэнни и твердила, что любит его. Тогда Мэтт впивался пальцами в ее загорелые плечи, встряхивал так, что у Лорен голова с силой запрокидывалась назад и тихим рычащим голосом говорил, чтобы она даже имя его брата не смела произносить. После того, как она легла с ним в постель, Мэтт перестал даже в мыслях отождествлять ее с Дэнни, а их предполагаемый брак казался ему чем-то из области фантастики. Но она продолжала настаивать на своем и огрызаться. В такие моменты Лорен боялась, что он ударит ее. Но, слава богу, Дэнни не обманывал. Мэтт действительно не бил женщин, но иногда был в полушаге от этого. «Ты заставил меня», – как всегда обвинила Лорен. «Заставил? Лорен, ты хочешь меня? Признайся в этом хотя бы самой себе». «Не хочу». «Не хочешь? А что же ты стонешь подо мной, как сучка во время течки?» Лорен погрузилась по шею в воду и чуть отплыла от него, готовясь ударить ниже пояса. «Представляю Дэнни», – парировала она. «Ах, Дэнни». Мэтт нырнул и, ухватив Лорен за лодыжку, без какой-либо деликатности подтащил к себе. «Да как ты смеешь?» Когда он грубо вздернул ее на ноги, воскликнула Лорен, убирая мокрые волосы с лица. «Смею». Мэтт прижал ее к себе и накрыл губы чувственным поцелуем. Лорен пыталась оттолкнуть его, но, как обычно, через пару секунд сдалась и начала отвечать на ласки. «Лорен, открой глаза», – жестко приказал Мэтт. Она от неожиданности дернулась в его руках и послушно подняла ресницы. «И не смей закрывать. Я хочу, чтобы ты точно знала, кто сейчас с тобой». Он подхватил ее под ягодицы и резко вошел. Она несколько раз неосознанно прикрывала глаза, но Мэтт тут же до боли впивался пальцами в нежную кожу, а потом все перестало существовать. Движения стали быстрее, а жар, нараставший внизу живота, вот-вот достигнет своего пика и омоет их тела желанной вспышкой наслаждения. Лорен чувствовала, что еще пара толчков, и она так же, как хрустальная пена, порожденная набегавшими на них волнами, растворится в океане, а через секунду все закончилось. Она непонимающе посмотрела на Мэтта и споткнулась о холодную сталь его глаз. Чувство глубокого неудовлетворения жгло не хуже раскаленного железа, а с губ уже готов был сорваться требовательный протест. «Попроси меня, Лорен, и я продолжу. Просто попроси, и мы закончим то, что начали. Кончим, Лорен». Она уперлась руками ему в грудь, желая отстраниться, вырваться, отказать ему. Но Мэтт не отпустил. Он молча ждал, а она просто смотрела. Серьезные серые глаза, Глубокая морщинка меж сведенных бровей и плотно сжатые губы. А ведь еще несколько мгновений назад они дарили ей самые сладкие поцелуи. Лорен провела пальцами по его бровям и поняла, что больше не может сопротивляться. Что Мэтт, каким бы ни был высокомерным напыщенным ослом, нравился ей. Она опустила голову ему на плечо и коснулась губами шеи. Провела языком вверх и, прикусив зубами мочку уха, произнесла: «Мэтт». Лорен не знала, каких именно просьб он хотел, но постаралась вложить в это имя все свое желание. Сейчас, в страстном бреду, она шептала его имя и точно знала, кого хочет.